передаем микрокоренному адепту трушного хип-хопа Микс Маст Африку. Этот парень из города Кировск. Я еще не встречал настолько увлеченных своей идеей музыкантов. Микс Маст Африка — адепт олдскульного осознанного рэпа. Я думаю, он знает о хип-хоп культуре вообще все. И когда слушаешь его, то понимаешь, что рэп больше не кал, и где-то в его речах кроется тот самый кристалл апокрифического хип-хопа. Короче, внимаем его слову и back to the roots, как говорится. Эй, мир, peace, hot app, намасте, это Mix Master Freak, все в нашей власти. В общем, идея трека рэп-шаблоны на самом деле проста. Как вы можете видеть, сегодня поп-культура вобрала в себя кусок хип-хопа, но на самом деле тот хип-хоп, который пытаются позиционировать в СМИ и в медиа индустрии, это не настоящий хип-хоп, это лишь образ, имидж, которые пытаются определенные круги людей использовать в своих коммерческих целях. И вот эта коммерция все время испоганивает настоящий хип-хоп. Для тех, кто не знает, ноябрь месяц по всему миру является месяцем истории хип-хопа. И вот вы должны знать о том, что настоящий хип-хоп на самом деле включает в себя несколько элементов. Это брейкинг, диджейнг, граффити-арт, эмсинг, в который входит также вокальная перкуссия, то есть битбокс. И все это вместе объединяет знание. Пятый и самый важный элемент хип-хоп культуры – знание. Knowledge, wisdom, understanding, overstanding. Вот. И вот в этом треке я пытаюсь как раз-таки это знание донести до людей, что хип-хоп — это не просто рэп-шаблон, который сегодня вобрала в себя вся медиа-индустрия. Даже вот взять интро к этому треку и аутро, где про Кенни Веста рассказывается, это не просто какой-то прикол, примочка из СМИ. Нет, на самом деле это серьезная тема, которая происходит сегодня в медиа-индустрии. Не только на Западе, но и у нас тоже. И в России, и в Украине, и во всех странах СНГ, везде все одно и то же на самом деле циркулирует. И вот взять этого Кенни Веста, он стал просто каким-то, я не знаю, прообразом хип-хопа для смешников, которые просто используют его в корыстных целях для того, чтобы Дональда Трампа восхвалить и показать его, якобы он за американцев и за черных, и за белых, хотя все знают на самом деле, что Дональд Трамп — это расист. Вот. И уже даже этот Кенни Уэст уже заднюю включил совсем недавно. Он уже чуть ли не отрекается от этого Дональда Трампа. В общем, все это чушь собачья, которую используют просто, чтобы привлечь к себе внимание. Но это не есть настоящий хип-хоп. Настоящий хип-хоп — это не привлечение внимания к себе, это просто передача сообщения. Вы должны оставить кому-то свое послание, послание всему миру о том, что вас тревожит, что вас беспокоит. И вот именно это сообщение, the message, это и есть knowledge, wisdom, understanding, или знание, мудрость и понимание вашей жизни, ваш опыт, который вы накапливаете с годами. Неважно, что вы делаете в жизни, у вас так или иначе есть какой-то опыт, и этот опыт вы должны передавать, вы должны передать сообщение следующему поколению, а не просто, что вы почитали рэпчик там вот где-то там во дворе, там в студии закрылись там, заработали деньжат или просто показали себя, восхвалили себя до каких-то высот. Вот я там рэпер. Ну, завтра придет еще один рэпер, более круче, чем вы, и о вас снова забудут. Вот. А они забывают только настоящий хип-хоп, такие имена, как DJ Kool Herc, такие как DJ Africa Bambaataa, Universal Zulu Nation, Grandmaster Flash, Grand Wizard Theodore, вот. Cold Crush Brothers, вот именно эти люди, которые оставили наследие в хип-хопе, их имена вечны. И вот поэтому я написал именно этот трек «Рэп-шаблоны» о том, что сегодня просто рэперы, не являясь частью хип-хоп-культуры, позиционируют себя просто как отдельная часть рэп-культуры. Но на самом деле никакой рэп-культуры не существует, так можно назвать и, я не знаю, брейк-культуру, граффити-арт-культуру, все пытаются разъединить хип-хоп, хотя на самом деле все начиналось с того, что хип-хоп объединил все разные элементы, как я уже говорил выше, с помощью знания, как бы это все peace, love, unity and having fun. Это мир, любовь, единство и радость. Это то, что, что объединяет хип-хоп традиции по всему миру так или иначе. Вот. Хип-хоп и нужен для того, чтобы отвлечься и развлечься. Даже если ты ведешь не очень праведный образ жизни, ты все равно приходишь в хип-хоп, и хип-хоп заряжает тебя позитивом. Даже через негатив, который в тебе есть, ты так или иначе выплескиваешь свой негатив и заряжаешь себя уже позитивом. Вот так вот, ребята. Не будьте рэп-шаблонами, будьте оригинальными. Вот, в этом треке рассказывается как раз-таки и про Киркорова, который с этим Егором Кридом сняли этот цвет настроения черный, это черти что вообще происходит. Вот, это просто мейнстрим. Вот, и некоторые подумают о том, что это образ хип-хопа, но на самом деле это никакой не хип-хоп. Это просто рэп-шаблон, который использует в своих корыстных целях медиакомпании. Ну, рэп шаблонов на самом деле очень много. Есть рэп-шаблоны, которые используют, я не знаю, для пропаганды нацизма даже сегодня. И это на самом деле очень странно, что пытаются изобразить рэп не таким, какой он есть на самом деле. Рэп — это рэп, это рэп — это то, что сделано. А хип-хоп — это то, как ты живешь, как ты ходишь, как ты говоришь. В общем, такие дела. Бро, мир, йоу. Это был Микс Мастер Фрик. Peace. Не будьте рэп-шаблонами, будьте оригинальными и будьте настоящим хип-хопом. Surprise, motherfucker. Ну, каково это быть в овальном кабинете? О, тут хорошая энергетика. Придают силу одному из самых известных рэперов и красная фирменная кепка Дональда Трампа. Надев ее, я чувствую себя суперменом, заявил музыкант, чем вызвал целую бурю негодования. Яу-яу, да-да, это то, чего ты не ожидал. Хм. Грандиозный финал, грандиозный скандал, Микс Мастер Фрика Шоу, все давно предрешено, йоу. Жизнь мимолетна, будьте скрометные, метай громы, молнии в облака. Пусть держат за дурака, но ты же знаешь суть, им лишь бы в лапте тебя обуть. Эти дряхлые особи в ступоре, и музыкой торговать хочется и покупать модные кроссы. В индустрии одни кровососы, я из хип-хопа 90-х. Уже не те запросы у торчков и дрочеров, толкачи рэпа паршивые овцы. Твой бизнес для незнакомца дешевый понт. Хоть ты болтун, нон-стоп, мой сленг уберет твою наглость. Расшатан твой трон, фрик Сандини, рифмующий мегатрон. Моя бит-машина — это сердечко. Вечный метроном. Сто раз говорил я воронам, не каркайте, но они все равно под руку вякают. Давайте дальше, жабы, квакайте, ква-ква-ква-ква. У вас один хер, нет жалоб, бзз. Балакайте по трошке, сошке, плавайте в своем океане. Говна, он большой, но не утонешь в ванне. Монеро, бляди, квохи в спальне. А Путин зворушует розум на гиднике. Вчекай на гнидники по твоему доме. Схидний реп треба тобі розтумачити. Ми вже розум трачаєш зовсім, я чую. Тхне від цього лайна. Бум шакалака, we hood prisoners living on the edge. Fuck rich bastards, we scar. They pay for the studio, build new snakes rappers. Звичайно цікаві яскраві, не то що крабовщики із Вільнюса. Ми рап пиздец повний, як Баскова кліп про Ібіцу. Я в подполье, дрейфую і кайфую, рифмую в другом часовом поясі. Читаю довго квартальні новості, за скоростю звука, уличная хіп-хоп наука. Для хлопців та дівчат, кидай музикантам бродячим мелоч. Не жмісь на закар, я як мавр зробив своє діло. Тому можу вже піти з цього ефіру, тільки фейни мають мене віру. Тому після в Юніті отримують насправді, я вже робив. Бив такі жарти, я, yeah. Але мало хто хохає правду. Million fake fans, high funny rappers. So fuck your example, army of breaks for my samples. I'm living in hip-hop temple. Много рэп-демпинга, давайте больше скретчинга. Брейкинга, чуков-чика, вау. Сухари с микрохами и во рту с микропами. Они вообще не качают, другие качки, но без смысла. Читают читалочки, как понюхал и кинул девочке палочку. Даже не думай, что я с ними. Бабочка в кармане урки, дым от тлеющих окурков. Рейк пьяных придурков, серых стен эхо и отголоски мусорных котов. Это состав моих стихов и куплетов. Слушай мой рэп, а не Кайметова. Ничего личного, сына в сбивках. Будь готов к бифам и к войне, не только в эфире. 3-4, мы живем, вот там, да, ароматы бьют. Чем из бовдор из рады. влади думає, що тут живуть терористи. Хунта робить з людських тіл кровове намисто. KKK, born again in United Snakes of America. А Трамп жмет руку Кенні Весту і ждет гості Кендрика. В розвіні показуха по телеку. В рэперах мало посыла, в основном все застыло, как холодец. Торгуй дальше, вот молодец, как продажи растут. Коммерция создает новый спрос золотого тельца, культ. Попсу смешивают с рэпом, и вот их цвет настроения черный. Король эстрады пишется с копчеными. Почему же не отфиляш был шахтером на час, когда ездил молодым к нам в Донбасс? Мне рассказывал как-то отец, когда я был в 10 классе. Кому цікаво, теж велкам сюди по трассе М4. Я уйду, но помню, буду вечно жить в этом эфире. Фрик Сандини, ну как тебе такой расклад, сынок? Это мой хип-хоп парад, йо. Ха, бьет как град по ушам. Микс мастер фрик, йо, тот еще глашатай. Жизнь мимолетна, будь искрометной. Метай гром и молнии в облака. Пусть держат за дурака, но ты же знаешь суть. Им лишь бы в лапте тебя обуть. Эти дряхлые особи в ступоре. И музыкой хочется торговать и покупать модные кроссы. В индустрии одни кровососы. Fuck you, motherfuckers. It's real underground hip-hop shit. Противники президента США хотели бы увидеть в Белом доме рэп-баттл, но получился скорее совместный трек Дональд Трамп и Канье Уэст. Ну, каково это быть в овальном кабинете? О, тут хорошая энергетика. Когда я говорю какому-нибудь либералу, что мне нравится Трамп, мне сразу отвечают, он ведь расист. Думаете, расизм может контролировать меня? Меня это не остановит, это невидимая стена. Канье Уэст – это хороший пример того, что случается с негром, когда он не читает книг. И вот поэтому у Трампа теперь есть такой человек, с которым он может пофотографироваться. Just looking at Scott's face. I love this guy right here. С праздником, друзья! Теперь я знаю, что ноябрь – это хип-хоп. И еще почему Тайлер Креатор ноябрь – любимый месяц. Мне нравится уникальный флоу фотка, а точнее, его отсутствие. Возможно, я чего-то не слышу и не понимаю, как масса штаг Хаузена, но все равно звучит круто и ново. Этот музыкант явно выделяется на фоне остальных. А свой путь артиста уже вызывает интерес и уважение. Особо ярким был переход с русского на украинский, а потом на английский. Surprise, motherfucker. И выглядит бы вообще что-то особенное. Иногда они становятся такими неожиданными, въедающимися в память, что делают весь трек. За его развитием интересно следить, никогда не знаешь, что он выкинет на этот раз. Короче, всем советую подписаться на страничку Mixmast Africa. У него много чего интересного. Он даже ведет радиошоу и обучает брейк-дансу в своем городе. Уникальный человек.